Корабль за три желания. Жил-был купец, и был у него сын. Попросил сын купца: «Отец, снаряди мне корабль». Снарядил купец корабль, дал сыну денег и отправил его в путь. Плыл юноша долго и приплыл в город, где правил некий султан. Сошел юноша на берег, к нему подошел торговец и спросил: «Сколько стоит твой корабль?» «А ты хочешь купить его?» «Да». «Сколько дашь?» «А сколько ты попросишь?» «Я хочу три желания». А тут же рядом сидел писец. Приказал ему торговец: «Запиши эти слова. Запиши, что этот юноша продает корабль всего за три желания». Пришли они в дом торговца. Юноша попросил: «Дай мне воды». Принесли ему воды, он напился. А торговец тихонько сказал писцу: «Запиши это». А юноша этого не слышал. Потом попросил подать кофе. Принес торговец кофе, а сам шепнул писцу: «Запиши и это». Два желания уже было, осталось лишь одно. А юноша проголодался и попросил принести чего-нибудь поесть. Писец записал и эту просьбу. Принесли еду, пообедали они все вместе. Когда же юноша после обеда вновь заговорил, торговец оборвал его: «Хватит». Удивился юноша, не понял, в чем дело. Но торговец повел его к султану, а султан отправил их в суд. Обратился торговец к судье: «Этот юноша, хозяин корабля, продал мне свой корабль за три таких желания. Сначала попросил попить, потом подать кофе, потом поесть». Но хозяин корабля возразил: «Разве это желание? Я не такие желания имел в виду». Тут спросил его судья: «Каков был ваш уговор?» Ответил юноша: «Я сказал, что цена моего корабля — три желания». «Ступай прочь, а корабль отдай торговцу», — воскликнул судья. Что юноше оставалось делать? Сел он на другой корабль и вернулся к своему отцу. Спросил отец: «Где твой корабль?» «Я его продал». «Как продал?» «Со смыслом». «За сколько же ты его продал?» «Этого я тебе пока не скажу, только дозволь мне, отец, еще раз туда отправиться, снаряди другой корабль». «Один корабль ты, видать, потерял. Хочешь потерять и другой?» «Отец, если ты меня любишь, прошу тебя, снаряди мне еще корабль. Или я верну первый корабль, или и этот потеряю». Снарядил ему отец новый корабль, нанял матросов, дал денег. Попрощался юноша с отцом и поплыл в город, где жил тот торговец, который его обманул. Причалил юноша к берегу, а торговец тут как тут. Не узнал он юношу, стал выспрашивать, сколько стоит его корабль. Спросил юноша торговца: «Уж не хочешь ли ты его купить?» «Да, хочу». «За сколько покупаешь?» «За любую цену, которую ты назначишь». «Купишь ли ты мой корабль за три желания?» «Да, куплю». «Я согласен продать тебе этот корабль». Нанял торговец писца, тот записал соглашение о продаже корабля. Пошли они к судье заверить купчую. А юноша задержался у входа в суд, попросил попить воды в соседнем доме. Там два мальчика беседовали между собой, и один спросил другого: «Если бы какой-нибудь жадный человек захотел тебя обмануть, что-то купить по дешевке или потребовать с тебя деньги ни за что, то ты как бы с ним поступил?» И ответил второй мальчик: «Я сказал бы ему: принеси мне большое ведро змеиного жира». Слышал юноша этот разговор, намотал себе на ус. Попил воды и пошел в суд. Там попросил он, как и в прошлый раз, сначала воды, а потом кофе. Принесли ему и то, и другое. Воскликнул юноша: «Слышишь, судья, осталось у меня всего одно желание». В той комнате стояло большое ведро. Юноша взял его и сказал: «Мой отец очень болен, и ничто ему не поможет, кроме змеиного жира. Наполни, торговец, это ведро до краев змеиным жиром, и я отвезу его отцу. Это будет для него лекарством». Удивился торговец: «Откуда я возьму столько змеиного жира?» «Не моя забота, доставай откуда хочешь», — ответил юноша. «Не могу», — воскликнул торговец. «Выполняй желание этого юноша», — говорит судья. «Хоть из-под земли, а достань столько змеиного жира, сколько он просит». Пошел торговец к султану жаловаться на приговор судьи, а султан ему в ответ: «Если ты не принесешь этому юноше полное ведро змеиного жира, я прикажу тебя казнить». Испугался торговец, обратился к юноше: «Я дам тебе 7 кораблей с полным снаряжением и столько золота, сколько они могут взять на борт. Только спаси меня от казни». «Согласен ты на это?» — спросил султан юношу. «Да», — ответил юноша. Взял юноша 7 кораблей до отказа нагруженных золотом, да свой корабль в придачу, всего 8 кораблей, и вернулся к отцу. Отец удивился, спросил сына: «Как тебе это удалось?» — ответил сын: «Продал я 1 корабль с умом, получил взамен 7». Еще больше полюбил купец своего сына за его смекалку, и стали они жить припеваючи. Семь.